практики долголетия. Это комплекс упражнений, в которых будет задействовано не только ваше тело, но и дух. Все они позитивно заряжают и наполняют оптимизмом. Я не тренер, но регулярно занимаюсь домашним фитнесом и выбираю только простые и безопасные упражнения. Пятиминутка бодрости и оптимизма. Поехали! Первое. Упражнение «Птица расправляет крылья». Готовимся к полету наперекор встречным ветрам. Разрабатываем плечевые суставы вращательными движениями назад. Одновременно делаем шаг влево, вправо. Теперь взмахиваем руками, словно птица крыльями, и летим. Еще взмах, еще, еще. Расширяем амплитуду движений, не зажимаемся, не стесняемся. Не забываем глубоко дышать. Ощущаем состояние легкости и полета. Второе. Упражнение «Собиратель звезд». А теперь мы летим навстречу своим мечтам и снимаем звезды с неба. Вытягиваем ногу и руку как можно дальше по диагонали. Тянемся, тянемся. Достали звезду, еще одну. Потянулись далеко, еще дальше. Нога как натянутая струнка. Вытягиваем от бедра. Стараемся как можно дальше. Устремляемся в небо. Взгляд на руку. Можно делать чуть медленнее, по своим ощущениям. Третье. Упражнение «Бабочка». Руки сомкнуты в замок за головой. Начинаем ритмично махать крыльями. Бабочка летит навстречу своей мечте. Можно делать облегченный вариант. Руки на плечах. Начинаем идти вперед. Внимание! Сначала идем на носках. 2, 3, 4. Теперь на пятках. 2, 3, 4. На носках. Вдох. На пятках. Выдох. Четвертое упражнение. Полотенце. Это упражнение для подтянутых, красивых рук, в котором мы не просто выкручиваем полотенце, а выжимаем обиды и прочие негативные эмоции. Одну руку прокручиваем вперед, вторую назад. Плечи опущены, спина прямая, руки двигаются от плеч. Вдох, вдох, выдох, выдох. Пятое упражнение. Драгоценные камешки. Пора посмотреть под ноги и собрать драгоценные камешки. Если состояние здоровья не позволяет наклоняться низко, держим корпус параллельно полу. Руками сильно тянемся вниз за счет плеч, наклоняя их поочередно к полу, прокручивая корпус вокруг своей оси. Еще камушек, еще один и еще один. Не ленимся. Шестое упражнение. Веселый барабан. Делаем мягкие прыжки, одновременно хлопая себя по ягодицам и бедрам. Дыхание равномерное. Если прыжки запрещены по состоянию здоровья, то делаем встряску, не отрывая стопы от пола и слегка сгибая ноги в коленях. Ваше старание – это ваше упругое тело, антицеллюлит, лимфодренаж. Здоровеем, становимся красивее и моложе. Седьмое упражнение – аплодисменты. Зарядка подходит к концу, нужно обязательно себе поаплодировать. Делаем шаг в сторону в полуприседе, тренируя ноги и ягодицы. Теперь аплодисменты. Хлопок перед собой, потом за спиной, перед собой, за спиной. Облегченный вариант. Просто хлопаем в ладоши перед собой, широко раскрывая руки. А если очень легко, попробуйте усложнить и хлопать над головой. Восьмое упражнение. Спокойное дыхание. В заключении нужно восстановить дыхание. Все, что идет ко мне помимо моей воли, принимаю и отпускаю. Принимаю глубокий вдох, отпускаю глубокий выдох. Зарядка окончена. Ее можно выполнять утром или днем, чтобы взбодриться. Упражнение для гармонизации внутреннего состояния. Эти упражнения позволяет уравновесить внутреннее состояние через работу с телом. Это не фитнес, не спорт, а скорее психофизические практики, которые помогут вам стать бодрее и увереннее в себе. Выполнять их нужно регулярно. Важно! Это не комплекс. Выполнять каждое упражнение нужно отдельно. Каждая выполняет свою задачу. Золотой петух. Эффект. Упражнение восстанавливает гармонию и баланс между костно-мышечной системой и внутренними органами, улучшает взаимодействие между левым и правым полушариями мозга, активизирует энергопоток, укрепляет ткани всего тела, запускает механизмы самоисцеления. Техника выполнения. Поставьте ноги на ширине плеч. Сделайте небольшой шаг вперед одной ногой и перенесите вес тела на эту ногу. Теперь оторвите от пола вторую ногу и согните ее в колени. Закройте глаза. Обязательное условие. Стойте 5-10 секунд или больше. Стоять на одной ноге легко, если глаза при этом открыты. Стоит закрыть глаза, как равновесие сильно подводит. Однако это упражнение теряет свой смысл и эффективность, если не выполнить это важное условие. Начинать следует с нескольких секунд и постепенно довести время стояния на каждой ноге до минуты, двух, трех и так далее. Важно, если удается постоять в таком положении всего 2-3 секунды, ничего. Восточные методы мягкие и экологичные и не требуют от человека вступать в конфликт с собственным телом. Всемогушка. Я узнала о ней на канале психолога Константина Довлатова. Она мне очень понравилась, и я ее периодически практикую. Итак, в начале дня или перед важным делом нужно зарядиться энергией уверенности в своих силах. Думать и что-то себе внушать – этого мало. Очень важно подключить к аутотренингу тела, с ног до головы пронизать его силой духа и верой в то, что все получится. Во время выполнения этого упражнения важно направлять свое внимание на то дело, которое вас ждет и нуждается в концентрации ваших сил. Эффект. Уверенность в себе, концентрация на успехе, отличное самочувствие. Техника выполнения. Нужно уверенно и браво шагать на одном месте, мысленно и вслух приговаривая: «Я все могу, я все могу, я все могу». И чем дальше, тем сильнее вбивать ноги в пол, как бы ставя восклицательные знаки своим утверждением и буквально вбивая в землю установку на уверенность: «Я все могу, я все могу». Нужно произносить это уверенно, даже если у вас нет возможности делать это громко. Если получится громко, это вообще прекрасно. Принимаю, отпускаю. Наше тело много на себя принимает. В нем застревают обиды, гнев, зависть. И под гнетом негативных чувств оно начинает дряхлеть и разрушаться раньше времени. Для того, чтобы снять напряжение и вывести из себя отрицательные переживания, нужно синхронизировать дыхание и движение. Это очень важно. Эффект. Формирование позитивного настроя, ощущение легкости, душевный подъем. Техника выполнения. Становимся в любую удобную позу. И раскрывая руки, на вдохе произносим: «Я это принимаю», слегка наклоняясь вперед и как бы пропуская все через себя. А затем, сбрасывая этот груз и выдыхая, говорим: «Я это отпускаю». Сначала принимаю – это вдох, затем отпускаю – это выдох. Да, сначала нужно это, что-то плохое, принять от всей души, а только потом можно отпустить. Вы что-то впускаете, но сразу же изгоняете. Это сквозное движение. В теле ничего не задерживается. Эту практику можно проводить и мысленно, если обстановка не позволяет делать ее полноценно. Это упражнение в упрощенной форме используется и в зарядке, но его можно более длительно и глубоко практиковать, когда имеют место неприятные ситуации, конфликты, когда кто-то или что-то мешает, раздражает. Не бойтесь открыться этому, принять и сразу же отпустить. Упражнение «Антистресс». А теперь я расскажу о 5 простых способах быстро снять стресс и расслабиться. Это обязательно нужно сделать вечером после трудового дня, чтобы сбросить с себя напряжение и полноценно выспаться. Умение снимать стресс пригодится вам в любой ситуации, когда нужно быстро прийти в себя, восстановить энергию, настроиться на позитивный лад и победить. потому что бывают такие ситуации, когда нельзя ударить в грязь лицом, а для этого нужно быть в хорошей физической и психической форме. Эффект. Расслабление мышц, стабилизация эмоционального состояния, минимизация последствий стресса. Первое. Расческа. Во время стресса или при работе за монитором напрягается мимическая мускулатура. От этого становятся тяжелыми голова и лицо. Один из способов снять с себя этот груз – техника расческа. Техника выполнения. Нужно расчесывать волосы в разные стороны в течение хотя бы 5 минут, а можно и дольше. Эта процедура помогает разогнать кровь и расслабить мышцы. Во время ночного сна лицо должно омолаживаться. Но часто мы непроизвольно даже во сне напрягаем мышцы, при этом кровоток, лимфоток нарушаются, и полноценного восстановления тканей лица не происходит. Техника поможет справиться с этой проблемой. Главное – не забывать выполнять ее регулярно. Второе. Точечный массаж. Технику можно использовать не только перед сном, но и для того, чтобы собраться в стрессовой ситуации, когда предстоит еще много дел, а энергии и сил уже нет. Эта техника действует по двум направлениям, позволяет расслабиться и одновременно подзаряжает батарейки. Техника выполнения. Нужно приложить средний или указательный палец на точку в ямке под нижней губой, в том месте, где не прощупываются зубы, и надавливать на нее в течение 7 секунд. Нажим должен быть достаточно интенсивным. Ваши ощущения будут в диапазоне между приятными и болезненными. Таким же образом, нужно простимулировать точку под носом, точки между бровями, над бровями, в местах их изгиба и в центре ладоней. Точечный массаж займет меньше минуты вашего времени, и в этом его преимущество. Кстати, если делать точечный массаж регулярно, со временем вы заметите, насколько лучше стало выглядеть ваше лицо. Третье. Горячие ладони. Это очень хорошая расслабляющая практика для мимических мышц лица. Техника выполнения. Изо всех сил потрите ладони друг от друга, пока они не станут горячими. Это действие, во-первых, поможет сбросить напряжение и минимизировать стресс. Во-вторых, позволит взбодриться и сосредоточиться на текущем моменте. В-третьих, наполнит тело энергией, поступающей через руки. Когда ладошки хорошо разогреты, можно быстро помассировать уши, а если нет макияжа на лице, пройтись по всему лицу до основания шеи 3 раза. Четвертое. Дыхание по квадрату. Технику можно выполнять в любой обстановке. К примеру, перед важными переговорами, когда нужно успокоиться и находиться в ладу с собой. Если хочется расслабиться, снизить уровень возбужденности или настроиться на сон, эта техника просто незаменима. Техника выполнения. Займите удобное положение, сидя или лежа. Все зависит от того, где вы находитесь, и равномерно дышите. Вдох на 4 счета, задержка дыхания на 4 счета, выдох на 4 счета и снова задержка дыхания на 4 счета. Мы как будто рисуем квадрат дыханием. Вдох, задержка, выдох, задержка. Поэтому техника и называется «дыхание по квадрату». Анти-эйдж-комплекс для головы. Я регулярно использую практики для головы, которые собрала из разных источников и соединила в один небольшой комплекс. Возможно, некоторые из них вам уже знакомы. Но теперь вы можете взять себе на заметку весь комплекс и делать его по утрам после зарядки. Если вы не делаете зарядку или у вас нет для нее времени, эти упражнения помогут проснуться и зарядят вас энергией. Утром я делаю легкую разминку для тела и затем уделяю несколько минут голове. Эффект. Улучшает кровообращение в голове, укрепляет кости черепа, оказывает антиэйдж эффект, потому что от состояния кожи головы, от нормального питания сосудов зависит цвет лица и даже отсутствие морщин. Первое. Массаж. Техника выполнения. Заводим пальцы под волосы и круговыми движениями, касаясь кожи головы, делаем массаж. Начинаем от центра задней части головы. Двигаемся в стороны по направлению к ушам. Затем перемещаемся выше И то же самое делаем по направлению от центра в стороны. Так массируем, проходя по всей голове до лобной части. Важное правило. Кожу нужно прижать к черепу и делать скользящие массажные движения по кости. Просто растирать поверхность кожи неэффективно. Нужно размягчить ткани зоны скальпа, потому что состояние лица напрямую зависит от апоневроза черепа. Это сухожильный шлем, являющийся составной частью затылочно-лобной мышцы. Специалисты по омоложению лица называют его одним из провокаторов преждевременного старения и подчеркивают необходимость массажа головы, ведь на лице и голове нет автономно существующих зон, все взаимосвязано. Важно! Вам нужно не растирать кожу головы, хотя это полезно для стимуляции роста волос, а прижать кожу к черепу и мягко, но ощутимо проминать кожу и скользить по кости. Второе. Упражнение Мюнхгаузен. Техника выполнения. Заводим пальцы под волосы, к самым корням на макушке. Крепко обхватываем волосы и начинаем тянуть вверх до появления легкого дискомфорта. Затем чуть увеличиваем нажим, считаем до 30, а иногда до 60, и отпускаем. После этого переходим к передней части головы и задней, вытягивая волосы по направлению вверх, к макушке. Но в этих зонах держим не так долго. Главный акцент – на макушечной области. Это упражнение, подобно первому, разрабатывает сухожильный шлем, который с возрастом усыхает, спазмируется и сжимает нашу голову. В результате со временем плывет овал лица, веки нависают, опускаются брови и образуются морщины, а также возникает отечность из-за нарушения лимфотока. Третье. Похлопывание головы. Это упражнение я взяла из китайской гимнастики цигун. Сейчас многие специалисты, в том числе пластические хирурги, заговорили о том, что кости со временем стареют и деформируются, и бесполезно омолаживать кожу без воздействия на кости. Простукивание головы замедляет эти дегенеративные процессы. Техника выполнения. Ладошками делаем похлопывание средней интенсивности. Можно аккуратно поколачивать голову кулачками, начиная от линии роста волос на лбу и двигаясь по верхней и задней части головы к шее. Таких похлопываний нужно сделать примерно 50. Я, например, чувствую легкую вибрацию или ощущаю микросотрясение. И это хороший показатель. Далее я подобным образом простукиваю каждую сторону головы противоположной рукой. То есть хлопаем левой рукой по правой стороне и правой рукой по левой стороне. Делаем похлопывание и по ушам. Я заметила, что в межсезонье у меня ни разу не болела голова, хотя мне свойственны головные боли при резких переменах погоды. Я связываю улучшение своего состояния с этими практиками для головы. Мощный детокс, промасливание организма, аюрведическая методика. Я долго морально готовилась к промасливанию, не потому что считала эту процедуру небезопасной. Нет, она, в общем-то, не имеет противопоказаний, за исключением серьезных проблем, таких как воспаление, высокая температура, месячные, обострение хронических заболеваний. В этих случаях лучше воздержаться. Я все время откладывала проведение промасливания, потому что мне казалось это очень сложным и некомфортным. Но как же на самом деле? Делюсь своим опытом. Вы можете взять его за основу, но обязательно учитывайте свои индивидуальные особенности. Эффект. Глубокое очищение от токсинов. Мощный детокс. Общий оздоравливающий эффект. Наполняет тело жизненной силой, укрепляет ткани тела. Делает красивой кожу. При регулярном использовании тормозит процессы старения, способствует поддержанию энергетического баланса. Рекомендуется в любое время года, но особенно в осенне-зимний период для укрепления иммунитета, для здоровья суставов. Подготовка. Кунжутное масло 50 грамм. Органический гель для душа. Клеенка, грелка. Техника проведения. Этап первый. Промасливание лучше проводить утром до 9:00 натощак. Для процедуры мне понадобилось 50 грамм кунжутного масла. Я сняла с себя всю одежду и промассировала с маслом все тело, начиная с макушки. Важно начинать с головы и двигаться вниз. Обработала лицо, область ушей. Кстати, самые важные области – это голова, уши и стопы. И если нет времени для обработки всего тела, можно обойтись промасливанием только этих частей. Я наносила масло круговыми движениями, интенсивно, но чрезмерно на кожу не надавливала. Этап второй. В масле нужно находиться 20 минут в состоянии покоя в теплом месте. Допускается легкая физическая нагрузка, к примеру, йога. Есть, конечно, неудобство, которое состоит в том, что нужно в течение этих 20 минут быть голой. Понятно, что вы не можете себе позволить делать зарядку нагишом, если члены семьи дома, да и к тому же утром в доме может быть прохладно, если за окном не лето. Я нашла выход и делюсь лайфхаком. Я использовала электрогрелку. Но электрогрелку лучше положить под клеенку, чтобы не испачкать ее маслом. Я расположила грелку под клеенкой, включила ее и улеглась. По опыту скажу, что класть грелку лучше в ноги, потому что если ее держать под поясницей, вам будет жарко. А перегреваться не стоит, лучше испытывать приятное тепло. И еще можно периодически ее выключать, затем снова включать, опять же, чтобы исключить возможность перегревания. Примечание. Промасливание головы очень важно, потому что на голове есть лимфоузлы, через которые проникает масло. Но ежедневно делать промасливание волос сложно и хлопотно. В таком случае можно делать промасливание до волосистой части головы, а волосистую часть промасливать 2-3 раза в неделю. Этап третий. Теперь все это нужно смыть. Не нужно лить на себя масло в большом количестве. За то время, пока я лежала, масло впиталось, и на теле практически ничего не осталось. Для смывания советую использовать уптаны, но если уптана нет, хотя сейчас не проблема его купить, лучше взять органический гель для душа или мыло. Можно использовать и обычное средство для купания с павами. Но мое мнение, если это натуральный уход, то пусть он будет натуральным от начала до конца. Также в некоторых источниках советуют параллельно с внешним промасливанием употреблять масло внутрь, утром по одной чайной ложке для очищения органов пищеварения. Это может быть то же масло, что наносится на тело, или любое другое, к примеру, оливковое или гхи. Главное условие – высокое качество продукта. Результат. Ощущения фантастические. Вы лежите, расслабляетесь, ощущаете приятное тепло, поры раскрываются, масло проникает в тело через лимфоток, токсины выходят. Запах кунжута – это волшебство. Просто домашний спа-салон и почти бесплатно, а главное – веками проверенные методики. Глубокое очищение маслом мне очень понравилось, и я верю в его целебную силу. Так что если вы уже встречали статьи о промасливании, присматривались к этой методике, но что-то вас останавливало, я надеюсь, теперь вам будет проще принять правильное решение. Я делаю промасливание курсом 1 месяц, затем небольшой перерыв и снова повторяю курс. Главное – не лениться. 3-недельная программа омоложения эфирными маслами. Я хочу рассказать вам о том, как пользоваться чудодейственными эфирными маслами, которые ароматерапевты используют как альтернативные методы лечения различных заболеваний, а также для поддержания женской красоты и молодости. Первый вопрос, который возникает, это как включить эфирные масла в систему домашнего ухода за телом. У многих женщин тумбочки перегружены различными косметическими средствами: крема, тоники, маски, сыворотки, лосьоны. Куда бы еще пристроить эфирные масла? Эфирными маслами нужно пользоваться не постоянно, а курсами. Это не столько ухаживающие средства, сколько терапевтические. Они решают очень многие проблемы кожи и мощно воздействуют на психоэмоциональную сферу человека, поэтому требуют к себе уважительного отношения и разумного подхода. В идеале нужно отложить в сторону все косметические средства и полностью на 3 недели погрузиться в эфирные масла. 3 недели – это идеальный курс для терапии эфирными маслами. Важно! В чистом виде эфирные масла использовать нельзя. Их нужно смешивать с базовыми маслами. Косметическое базовое масло – самостоятельный продукт, который получают из ядер, семян и плодов растений. Его можно применять в неразбавленном виде, то есть наносить на кожу или втирать в волосы, не разбавляя. Примеры базовых масел – жожоба, оливы, виноградные косточки, кокосовое масло и так далее. Базовые масла можно смешивать, они не имеют запаха. Эфирное масло – это высококонцентрированная летучая субстанция, которую извлекают из разных частей растений и эфироносов. Эфирное масло нельзя наносить непосредственно на кожу. Нужно лишь несколько капель эфирного масла растворить в базовом, тогда получится правильное и безопасное косметическое средство. Я обязательно приобретаю базовое масло, чтобы в нем растворить капельки эфирного. Можно использовать 2-3 базовых масла, но лучше одно, чтобы не путаться и не тратить лишние деньги. Базовые растительные масла, которые легко впитываются и не перегружают кожу. Рисовых отрубей, персиковых косточек, абрикосовых косточек, виноградных косточек, бабассу, семян брокколи, опунции, миндальная. Иногда рекомендуют добавлять эфиры в обычный уходовый крем. Я так делаю редко, потому что крема, как правило, имеют очень насыщенный состав. И чтобы не перегружать кожу, я добавляю эфирные масла в базовые, а не в крема. Но если вы все-таки хотите воспользоваться обычным кремом, то он должен быть натуральным, без агрессивных химических компонентов. Почему? Дело в том, что эфирные масла – идеальные транспортные средства. Благодаря своей летучести они доносят составляющие любого косметического продукта в глубокие слои кожи. Плюс такого действия в том, что полезные вещества из крема или базового масла будут действовать более эффективно, так как достигнут самых глубоких слоев кожи. А минус как раз в том, что в эти глубокие слои могут попасть и химические элементы, консерванты, ароматизаторы и так далее. То есть самый безопасный способ – это использовать эфиры с базовыми натуральными маслами холодного отжима. А если речь идет о креме, то он должен быть максимально натуральным или даже органическим. Важно! Подбирать эфирные масла нужно по типу кожи, а также учитывать совместимость масел между собой. Обращайте внимание только на натуральные эфирные масла хорошего качества. Профессионалы-ароматерапевты не покупают эфирные масла в аптеках и в супермаркетах. Они обращаются к фирмам, которые специализируются на эфирных маслах для профессиональной ароматерапии. И уж, конечно, не подойдут те масла, которые предназначены для ароматизации помещений. Эффект. Активное омоложение кожи. Подготовка. Первое. В качестве базового масла я использую масло примулы вечерней. Это уникальное масло для женского организма. По содержанию гамма-линоленовой кислоты это масло имеет единственную альтернативу в природе – материнское молоко. На бутылочке написано, что оно подходит для профессионального использования, отлично питает сухую кожу. В нем я растворяю эфиры. Второе. Для ухода за лицом я использую специально подобранную смесь из эфирных и базовых масел, которые хорошо подходят для сухой и увядающей кожи. Иногда я самостоятельно готовлю смеси, но есть более простой вариант. Поискать в продаже у надежных производителей готовые смеси эфирных масел для той или иной проблемы. Готовые смеси растворять в базовом масле не нужно, потому что в их составе уже есть базовые масла. Их можно смело наносить на кожу. Выбирайте только качественные смеси масел. Третье. Еще я использую успокаивающую смесь эфирных масел, в состав которой входит 4 эфирных масла: лаванды, красного мандарина, лимона и герани. При нанесении на кожу смесь нужно разбавлять базовым маслом, потому что в составе только эфирное масло, которое в чистом виде наносить нельзя. Четвертое. Я беру масло розового дерева, которое подходит для ухода за стареющей, увядающей кожей. К тому же оно обладает дезодорирующими и антибактериальными свойствами. Пятое. Последний продукт, который входит в мою трехнедельную программу ароматерапии, смесь масел с выраженным антицеллюлитным действием. В составе два базовых масла – миндаля, виноградных косточек, а также несколько эфирных масел – апельсина, лимона, можжевельника. Первое. Утро. Утром я использую эфирное масло розового дерева. Оно считается гипоаллергенным, поэтому его можно смело наносить на кожу по утрам. Я растворяю его в базовом масле примулы вечерней. Способ применения. Нанести 1-2 капли на чистую, чуть влажную кожу после умывания, не растягивая кожу. Удобно ли по утрам использовать масла? Не оставят ли они жирных пятен на лице, одежде? Во-первых, масло примулы вечерней, которое я использую, очень тонкое, легкое, и кожа идеально впитывает его. Жирных следов не остается. Выбор таких легких, некомедогенных масел велик. Все зависит от вашего типа кожи и ваших предпочтений. Во-вторых, делать процедуру с базовыми и эфирными маслами лучше не ранее, чем за час до выхода на улицу, потому что эфирные масла очень капризны. Они не любят перепады температур, а также очень высоких и низких температур. Поэтому лучше заранее позаботиться о своей коже и спланировать день таким образом, чтобы у вас было достаточно времени для утреннего ухода. В-третьих, не стоит наносить базовое масло на лицо в огромном количестве. Возьмите немножечко на ладонь и распределите равномерно по лицу. Второе. Перед тренировкой или после нее. 3-4 раза в неделю, после занятия физкультурой или до него, рекомендую наносить антицеллюлитную смесь. Смесь можно наносить и каждый день после душа, перед сном. Она отлично будет питать кожу и работать как средство против целлюлита. Способ применения. Нанесите с легким массажем перед занятиями спортом. Интенсивный антицеллюлитный массаж мышц и подкожно-жировой клетчатки после занятий спортом. Избыток масла в конце процедуры нужно удалить салфеткой. Третье. Вечер. Первое. Смесь для сухой и увядающей кожи. В нее входят цитрусовые эфирные масла. Значит, утром ими пользоваться не стоит, потому что цитрусовые могут вступать в реакцию с солнечным светом и способствовать появлению пигментных пятен. Поэтому эту смесь оставляем для вечера и будем пользоваться ею незадолго до сна. Способ применения. Нанесите 1-2 капли на чистую, чуть влажную кожу после умывания, не растягивая кожу. Другой вариант. Предварительно разотрите 1-2 капли масла в ладонях и нанесите на слегка влажную кожу лица легкими промакивающими движениями. Избыток масла удалите салфеткой. Второе. Успокаивающая смесь эфирных масел. Ее тоже лучше использовать на ночь, тем более в составе также есть цитрусовые. Я решила промасливать этой смесью на ночь тело после душа, растворяя ее в базовом масле примулы вечерней. То есть вечерний уход за лицом и телом мне обеспечен. Техника применения. Добавьте 2-3 капли смеси в масло или ваш крем, примерно на 50 мл объема, и вы получите успокаивающее косметическое средство. Важно! Это моя индивидуальная трехнедельная программа. Если у вас есть какие-то противопоказания к использованию эфирных масел, есть индивидуальные особенности организма и кожи, обязательно это учитывайте.